Глава 6. Сентябрь 2021. Эля. Дома снова пусто. На ходу стягиваю с себя блузку и, оставшись в одном лифчике, прохожу на кухню. Ставлю чайник и чуть ли не выпускаю любимую чашку из рук, увидев знакомый силуэт возле окна. Сразу же скрещиваю руки. На кухне темно, я не включила свет. Но по мурашкам на коже точно могу определить, куда он смотрит. «Какого черта ты здесь делаешь? Как он зашел в мою квартиру? Мой дом — единственное место, где я могу хотя бы временно скрыться от него». «Твои родители давно дали моей маме ключи от вашей квартиры в случае чего», — говорит Ян спокойно, «а у меня уже вот-вот случится нервный срыв. Почему родители не сказали мне об этом?» Хотя какое это имеет значение? Это же Ян, лучший парень на свете, по представлениям моей мамы. Для него двери нашего дома всегда открыты. «Уходи», — говорю на выдохе и добавляю почему-то такое жалобное «пожалуйста». В этот момент я ненавижу себя за слабость, но мне все равно. Пускай он просто уйдет, это мой дом, Яну здесь не место, по крайней мере теперь. «Не очень-то гостеприимно». «К черту гостеприимство!» Паника удавом обвивается вокруг моей шеи, пока я смотрю, как он встает со стула и направляется ко мне, когда его присутствие стало для меня таким тяжелым. Мы оба знали ответ на этот вопрос. «Сейчас я чувствую себя даже более уязвимой, чем в школе. Он на моей территории, и мне не спрятаться в домик, не запереться за дверью с тремя замками и не отгородиться от него 20-сантиметровой бетонной стеной. Ян подходит почти вплотную. Между нами сантиметров 10 от силы. Ничтожно мало. Делаю шаг назад, но почти сразу упираюсь копчиком в кухонную столешницу. Ян молчит, но в сумраке вижу, что он смотрит прямо на меня. Как к удару готовлюсь услышать что-то колкое и неприятное, но вместо этого Ян произносит: «Твоя мама просила вам из гаража картошку поднять». Смотрю на открытый балкон и замечаю мешок. Дура. Он просто принес картошку. Я пошел. «Спасибо, Ян». Зачем-то говорю я. «Не называй мое имя. И не вертись рядом с моими друзьями. Я думал, мы это уже прошли». Припоминает мне недавнюю встречу в столовой с Вадимом. Он разворачивается и уже собирается уходить. «Давай договоримся», — выпаливаю я. «Раз он уже здесь, мы можем сразу кое-что обговорить». «Что?» Ян оборачивается, и на секунду мне кажется, что на его лице мелькает растерянность. «Я говорю, давай договоримся. Нам нужно расписание, график. Называй, как хочешь». «График чего?» В его глазах я наверняка выгляжу полной дурой, и мне хочется поскорее все это закончить. «Допустим, ты будешь выходить в школу в 6:30, а я в 6:40, а обратно при равном количестве уроков я буду уходить первой». «Я не буду выходить в 6:30». Вдох. «Хорошо. Я могу выходить в 6:30, а ты в 6:40. Я буду выходить, когда мне удобно». Выдох. «Черт, ты же не хочешь меня видеть, а я не хочу видеть тебя. Я предлагаю тебе мирно решить этот вопрос и спокойно доучиться последний год». «Ты предлагаешь мне мир? Серьезно?» Я знаю, что хожу сейчас по тонкому льду в кроссовках, облитых оливковым маслом, жонглируя при этом раскаленными ножами. «Я полагаю, ты вернулся не просто так. У тебя тут есть планы». То, как вспыхивают его глаза, дает мне понять, что я угадала. «Давай оставим прошлое в прошлом и не будем мешать друг другу». «Оставить в прошлом что? Называй вещи своими именами». А вот и металлические нотки в голосе. «Боже, я не это имела в виду!» Я понимаю, к чему он клонит. Так или иначе, все наши разговоры сводились только к одному. «Тогда думай, прежде чем говорить». Я явно его разозлила. Наверное, он очень хочет меня ударить. «Если тебе легко все забыть, то мне нет. Она моя сестра, и я никогда не смогу оставить все в прошлом. Я же говорю, что не это имело...» «Замолчи!» — перебивает меня парень. «Если трясешься за свою задницу, не переживай. Ты меня больше не интересуешь». Это то, что я хотела услышать. Но почему-то это все равно причиняет мне боль. Открываю рот, но совершенно не знаю, что ответить. Кто-то явно уродливый и тяжелый сдавливает мне горло. Ян смотрит сверху вниз еще мгновение, всматриваясь в мое лицо. Что он хочет там увидеть? Затем отступает и выходит из кухни. Не провожаю. Выхожу в коридор лишь спустя несколько минут, чтобы закрыть дверь. К чаю я даже не притронулась.